Далее телеграмма сообщала, что пребывание во Франции будет недолгим, что из этой страны в Россию дети будут репатриированы отдельно или группами, что следует сохранять американский и русский персонал для последующей работы, что понадобится срочно отправить во Францию на быстроходном судне особого человека еще до прихода туда Йоми Мару, и что этим человеком, возможно, будет сам Эверсол и так далее. В последнее время Эверсол, как ему кажется, сросся с детьми, стал лучше понимать мотивы их поступков. Он заботится о них как отец, поощряет за усердие, наказывает за шалость как учитель, следит за их здоровьем и лечит как врач, выслушивает исповеди и наставляет на путь истины как священник, защищает и мирит как старший брат. Каждое утро дети подходят к нему. Он знает, каким будет первый вопрос, сколько миль судно прошло за ночь. Сначала они складывали сухопутные мили, потом морские. Так складывают деньги. Долго и терпеливо. А собрав, покупают что-то необыкновенное. О чем давно мечтали? Мечта детей — родной дом. Если ее Мимару проходит за сутки не 240 миля, на 10 миль больше они ликуют, значит, прибудут в Петроград на целый час раньше. И вот телеграмма, как гром среди ясного неба. Почему Аллен и Фарен поручили это ему? Не лучше ли сказать детям обо всем на берегу, когда колония высадится в Нью-Йорке? Эверсол прошелся по судну. На каждом шагу ему встречались сияющие лица. Дети перебегали с борта на борт. Им хотелось все увидеть разом. И тропический лес, и отвесные скалы, по которым низвергаются водопады, и стаи прожорливых пеликанов. А с другой стороны к ним протягивала руки пестрая ликующая толпа. Панамцы размахивали шляпами, платками и без устали, сменяя друг друга, бросали фрукты. В воздухе стоял свежий терпкий запах апельсинов. Нет, он не станет портить детям праздник. Пусть плохая новость подождет в папке, о ней колонисты узнают позже, когда судно выйдет в море. В колонне пришлось задержаться. За пределами мола бушевал шторм. Дети легли спать, отказавшись от ужина. Они были сыты впечатлениями дня и многократным угощением, десертом из фруктов вперемешку с мороженым. Эверсол пригласил к себе в каюту Ханну Кэмпбелл, Елену Домерчикову и Барла Брэмхолла. «Фирма Пейн Уордлоу подарила мне две бутылки вина», — сказал он. «Кит Пейн взял с меня слово, что, по крайней мере, одну из них я открою еще до того, как мы выйдем в Атлантику. Вот почему я вас пригласил. Интересно посмотреть, что вам подарили». — улыбнулась миссис Кэмпбелл. — Никак не думал, Ханна, что вы проявите к этому интерес. Вы разбираетесь в винах? — Еще как разбираюсь. Без тени смущения ответила она. — Мы с мужем всегда хранили в кухонном шкафу несколько дюжин бутылок, и не только вина, но и виски. Среди друзей моего Чарли много итальянцев. Редко кто приходил с пустыми руками, так что наша коллекция не убывала, а только увеличилась. — Ну, хорошо. Тогда посмотрим, чем нас порадовал Кит Пейн. — Вот это из Франции, — сказала Ханна, поднеся бутылку грушевидной формы ближе к свету. — Самое любопытное, что она ровесница века. Выходит, ей 20 лет. Выходит так. Ну, а вторая? — Из Калифорнии. Вино молодое, ему так 2 года. Какую из бутылок нам открыть? — Я бы открыла красное, что из Франции. — А молодое? — Оно подождет всему свое время. Пока не состарится, оно не успеет состариться. Скоро у нас будет другой повод, чтобы его открыть. — Что ж за повод? — спросил молчавший до сей поры Брэмхолл. — Этому минут 2 года, не так ли? — Да. — Получается, он разлито в том же году, когда дети отправились в путешествие. Вот мы и разольем его еще раз, но уж по бокалам, когда путешествие закончится. — Прекрасная мысль, миссис Кэмпбелл! — воскликнул Эверсол. — Эту бутылку я припрячу. — Будем надеяться, что ничто не помешает скорому возвращению детей в Петроград, — сказала Ханна. Эверсол нахмурился. Последние слова напомнили ему о телеграмме. — За что выпьем? — поднял свой бокал Брэмхолл. — Я предлагаю то за нашего шефа, за Райли Аллена, — сказала Ханна. — Любопытно, что он делает в эту минуту, — задумчиво произнесла Елена Домерчикова. — Скорее всего, ждет ответа на свою телеграмму. Неожиданно проговорился Эверсол. «Какую телеграмму?» Эверсол вздохнул и достал из стола папку. Когда он закончил читать, в каюте повисло молчание. — Вы познакомитесь с ней детей? — спросила Ханна. — Непременно, но не сейчас. Думает, сделать ближе к Нью-Йорку. Но что мы услышим в ответ, как дети отнесутся к этой новости? — Под телеграммой стоит подпись Райли Аллена, — сказал Домерчикова. Колонисты ему верят. — Наверное, у Красного Креста есть основания, раз принято такое решение. — И все же, — покачал головой Брамхолл, — что-то здесь не так. Нельзя решать судьбу детей без их согласия, ведь половине колонистов уже более 14 лет. Я предвижу протест, в том числе и со стороны русских воспитателей. — Не преувеличивайте, Барл, — горячо возразила Домерчикова. — Я все время рядом с детьми, правда, чаще с девочками. Послушайте, что сказала одна из них. В Бальбоа на Йомимару поднялась очень богатая еврейская семья русского происхождения. Эти люди пришли с подарками. Они беседовали со многими из детей и каждый раз спрашивали, что могут сделать для них, чем помочь. Дети отвечали, что они получают все необходимое от Красного Креста. А одна из девочек сказала, что просит лишь об одном. Пусть эти люди, вернувшись домой, помолятся за американский Красный Крест, который так замечательно заботится о русских детях. Но не будем забывать, Лена, — Ханна мягко положила руку на плечо Домерчиковой, — что ночью в трюме мы часто слышим, как дети плачут, как повторяют во сне слово «мама». Да, от этого у меня разрывается сердце. Ханна пригубила вино. Мне приятно, что сотни детей обращаются ко мне, мамаша Кэмпбелл, но мамаша — это не мама. Грегори Эверсол еще раз убедился в прозорливости Райли Аллен. Прощаясь в Сан-Франциско, они имели долгий разговор. Казалось, все советы и наставления были уже позади, и тут Райли сказал: «В юности я прочел немало книг о морских приключениях. Не потому ли мне все время снятся мятежи, в том числе и на Йомимару? Стыдно в этом признаться, но представьте себе, да». Грегори внимательно посмотрел на Райли. «В Карибском море, где мы скоро окажемся, случались корабельные бунты», — сказал он. «Я тоже читал Стивенсона и знаю, какие события разыгрывались на борту Испаньолы. Уже через несколько дней после отплытия Святой Марии экипаж потребовал от Колумба повернуть назад, а позже угрожал ему пеньковым галстуком. Если бы не спасительный крик «Земля», раздавшийся из вороньего гнезда, то не избежать бы им бунта». «Вижу, и вы провели немало часов за книгой. Наверное, сожгли при этом не одну сотню свечей. Вы угадали. Помню, причины мятежей чаще всего были скверная пища и протухшая вода. Хлеб и сухари превращались в пыль вперемешку с червями и мышиным калом. Солонина покрывалась черными пятнами, а десны распухали настолько, что закрывали зубы, и больной моряк уж не мог принимать никакой пищи. Грегори, вы нарисовали страшную картину, будто сами перенесли все эти муки и тяготы. Просто я хотел напомнить, что не только дети, но и японский экипаж не испытывают ничего подобного. Посмотрите наше меню. Оно разнообразно и редко когда повторяется. Каждый день на столе свежие овощи и фрукты. И это в то время, когда на половине планеты царит голод. Могу как врач заверить кого угодно, что на нашем пароходе цинга исключена».